активирован, возможно, просто силы инерции, и где продолжают утверждать, что и сейчас в условиях действия нового гражданского кодекса необходимо привлекать к участию в деле должника. Кстати сказать, возможно, эта идея, ну вот с точки зрения, может быть, большей объективности рассмотрения такой категории споров, она не лишена, мне кажется, смысла. Вот, и может быть, в каких-то случаях можно было бы предотвращать, в том числе и определенные злоупотребления стороны поручителей, когда они имели место. Вот, значит, какие тут еще у нас возникают проблемы? Ну, значит, самое... Теперь, значит, естественно, первоначального иска к должнику по субсидиарной модели ответственность поручителя предъявлять не надо. Но тут возникают вопросы практики, это тоже проблема возникла, что открывается возможность основательного обогащения со стороны кредитора, когда он действует по такой модели, именно, ну как бы, если можно сказать, старой модели, да, предъявляет исковое требование к основному должнику. Основной должник обязан, ну, по основному обязательству, с него взыскивает соответствующая сумма, выдается исполнительный лист, но реально кредитор с него получить ничего не может. Дальше он идет с иском к поручителю, который несет субсидиарную ответственность. Иск удовлетворяется, должен быть удовлетворен, хотя некоторые поручители именно ссылались на то, что возможно возникновение неосновательного обогащения, просили отказать в иске. Но Высший арбитражный суд свою позицию здесь определил, президиум, указав, что это не является возможностью вообще, да, неосновательного обогащения, не является основанием для отказа в иске к поручителю. Ну, действительно, а как быть все-таки с случаем, что у кредитора есть два исполнительных листа, и после чего он действительно может неосновательно обогащение? Вот здесь, очевидно, нам нужно думать скорее, наверное, даже о совершенствовании вот, законодательства об исполнительном производстве, хотя оно недавно было отсовершенствовано. Вот, но я что-то мне подсказывает, что эта проблема там вряд ли может быть решена. Вот, собственно говоря, у меня несколько вопросов, не все, наверное, с этими видами ответственности и соотношений. Теперь там еще был один, может быть, вопросик такой технический. В некоторых случаях суды ошибочно, установив, что основной должник не может исполнить обязательства, у него денежных средств, отказывали в иске к основному должнику и удовлетворяли требования за счет поручителя. Это тоже неправильно, потому что отсутствие денежных средств не устраняет, естественно, обязательства должника. При модели солидарной ответственности Высший арбитражный суд рекомендовал вышестоящим арбитражным судам взыскивать из поручителя, из должника и указывать о солидарной ответственности. И этот исполнительный лист уже кредитор предъявит, кому ему больше нравится. А это что касается вот этого вопроса. Теперь по объему ответственности. Ну, мы уже здесь упомянули, и в законе это сказано, что поручитель отвечает в том же объеме, что и должник. А теперь у нас ГК новые вносит указания, дополняет ГК указания на то, что и он отвечает за судебные издержки наряду с ответственностью за убытки и уплаты процентов. Термин «судебные издержки» не включает государственную пошлину. Следовательно, поручитель не отвечает, естественно, за обязательства основного должника и по возмещению уплаченной кредитором при рассмотрении иска к основному должнику государственной пошлины. Это в объем поручительства не входит. А дальше, в новом гражданском кодексе, по сравнению с прежним гражданским кодексом, из объема ответственности поручителя исчезла неустойка. Если сравнить, например, нормы Гражданского кодекса об объеме требования, обеспеченных залогом, там она фигурирует. В поручительстве она не фигурирует. В связи с этим возникает вопрос, означает ли это такое квалифицированное умолчание законодателя, что он имел в виду, что поручитель более за неустойку не отвечает. Ну, это, естественно, не касается случая, когда он там прямо в договоре поручительства будет предусмотрено. Полагаю, что нет, потому что все-таки этот перечень, он имеет частный характер, и он в качестве примера раскрывает общий принцип о том, что поручитель, если только иное не предусмотрено договором, отвечает в том же объеме, что и должник. Следовательно, если перед кредитором должник отвечает за неустойку, за нее отвечает поручитель. Повторюсь, если только, конечно, она прямо там не исключена. Кстати, о том, как можно вот этот объем, ну, иное правило установить, воспользуясь вот этой диспозитивной нормой. Ну, понятно, что можно точно обозначить, за что отвечает поручитель, как по капитальной сумме долга, да, установить за полную сумму, за половину суммы, за четверть, как угодно, да, так и по видам долгов, да, имея в виду их юридическую разнородность. Только за основной долг. Правда, понятие «основной долг» у нас не очень развито, но в одном месте оно есть в Гражданском кодексе. Значит, можно указать, что не отвечает за неустойку. Можно указать, что не отвечает за проценты, там, за пользование чужими денежными средствами. Но вот с какой практикой столкнулся высший арбитражный суд. Дело в том, что в свое время было проведено, ну, вот, обобщение практики поручительству. И, как вы знаете, нередко на практике поручителями выступают банки, коммерческие банки. И когда они выступают таковыми, то нередко именно они как бы используют этот вот, ну, заготовку договора, если хотите. И там часто указывается, что поручитель отвечает за возврат кредита и уплату процентов по нему. В связи с этим на практике возник вопрос, что это означает? Что стороны просто так индивидуализируют и обозначают основное обязательство, я имею в виду кредитную сущность, и берут те наиболее присущие для него элементы просто вот для его обозначения. Или они все-таки тем самым имеют в виду ограничить ответственность поручителя уплаты только сумм за, ну, по возврату и только процентов. Следовательно, ответственность полностью исключается. Я не исключаю, наверное, разных подходов, потому что, ну, по-разному эти условия формулируются. Иногда оно может оказаться неясным, и тогда придется его толковать, что действительно имели в виду. Но в качестве общего правила, и пример можно будет смотреть в обзоре конкретно, было все-таки признано, что это ограничение ответственности. Вот указание в договоре поручительства на то, что поручитель отвечает за возврат кредита и уплату процентов за его пользование, означает, что более что другого он не отвечает. Дальше. Ну, я уже об этом упоминал чуть-чуть, но это тоже в практике возник вопрос о том, имеет ли поручитель собственную ответственность за просрочку уплаты причитающих с него по договору поручительства сумм. А именно, можно ли взыскать проценты, предусмотренные статьей 395 с поручителя в названных обстоятельствах. Здесь тоже президиум Высшего арбитражного суда определился вот... Считаю, что у него нет собственной ответственности. Но она может быть установлена договором поручительства. Дальше. На практике иногда встречаются случаи, когда одно и то же обязательство обеспечивается не одним поручителем, а несколькими. При этом, ну, часто они совместно, так сказать, выступают, то есть должник их приискивает, как говорится, приводит за ручку кредитора и говорит, вот два голубчика, да, будут отвечать поручитель. И они совместно заключают соответствующий договор, зная о существовании друг друга. На этот случай, по крайней мере, кодекс говорит именно о совместно давшем поручительство лица, говорит о том, что они отвечают солидарно. А в связи с этим возникает вопрос, а что значит совместно давшие, а не совместно давшие? Они что, не солидарно отвечают? И какие практические последствия? Ну, понятно, что если есть два изолированных поручителя, которые совершенно не знают о существовании друг друга, ничего они совместно не давали, то, наверное, когда каждый из них никак не ограничил свою ответственность, то, наверное, особой проблемы и не будет. А кредитор удовлетворит, наверное, свои притязания за счет одного из них, и тот займет его место в обязательстве и уже пойдет к другому. Тут получается так, что повезет тому поручителю больше, наверное, да? Ну, представьте, должник банкрот, у него есть два поручителя. Кредитор убирает одного из них, наверное, наиболее состоятельного, в его глазах, да, предъявляет к нему требования. Тот платит. И занимает место кредитора, правильно? Идет ко второму, взыскивает с него, тот тоже занимает место кредитора, и именно он станет контрагентом банкрота. В меньшей степени вероятности получит. Следовательно, выигрывает в большей степени в такой ситуации тот, кому предъявит требования кредитор. И поручитель, он может, конечно, не знать о существовании второго и даже не может, так сказать, никак не защищаться. Но если он узнал о существовании второго, может он потребовать все-таки разделить между ними ответственность? С тем, чтобы потом они оба, заплатив какую-то часть, стали на место кредитора и оба несли риски, связанные с банкротством должника. Ну, ответов нет, даже вопросов нет. Не то, что ответов. Я вам тут принес, если кому интересно, можете оставить. Я просто хотел сам прочитать, вспомнив, что я там писал, но не успел, если честно скажу. А я задался вот таким вопросом, может быть, даже в чем-то чуть-чуть сложнее, а может быть и нет. Когда, значит, была такая смоделирована ситуация, есть два поручителя, они совместно ничего не давали. Это, по-моему, да, вот достаточно частый случай, например, с физическими лицами банка. Может быть, да. Я, может, поэтому не знаю этой практики, и, в общем-то, ну, вот как-то особо я не встречал каких-то работ по этому поводу глубоких. Два поручителя, каждый по 50% долга, возьмем простую совсем ситуацию, поручился заплатить за должника. Конечно, когда я говорю, что 50%, то у меня должны быть поручители подозрения. А как быть с остальной половиной? Значит, наверное, есть второй, но это уже из области догадок, да? Кредитор, да, ну, возьмем опять, должник у нас банкрот. Так. Кредитор предъявляет требования к первому поручителю, условно говоря. Тот платит 50%. В этой ситуации он встает на место кредитора. Но их там оказывается два. Потому что оставшаяся часть 50% кредитора не выбывает из обязательств. Они оба идут ко второму поручителю. И каждый из них просит по 50. Тот говорит, я всего 50 взял. Понятно, что мы с него 100 не возьмем, да? Тут вроде вопроса нет. Мы с него возьмем 50. Вопрос только, как делить? Кому отдать? Вот на этот вопрос я пытался ответить в этой статье, но не помню, как я ответил. Так что вы сами прочитайте, это своего рода вот будет, если хотите, дополнительный методический материал. Такая проблема есть, она совершенно, как вы видите, в законе не решается абсолютно. Ну и определенная коллизия может возникать, конечно. Извините, можно уточнить? Все-таки получается, если два поручителя, и они не совместно поручились, то один, удовлетворив полностью, к нему переходит права требования кредитора с поручительством же второго поручителя, правильно? Конечно. Потому что здесь сказано у нас в Гражданском кодексе, что к нему переходят вот эти вот самые требования к лицам, предоставившим обеспечение, поручителю исполнивший. Если у них, соответственно, два договора поручительства между кредитором и одним поручителем, между кредитором и другим поручителем, то можно предполагать, что это не совместное поручительство, да? Да. Если только вообще придавать какое-то значение слову «совместное». Может быть, ему не надо продавать, но я тогда не понимаю его смысла. Может быть, просто законодатель не нашел никакого другого способа назвать множественность. Сказать, что вот их тут несколько. Хотя Ну, что нельзя было так сказать, что если поручителей несколько, они отвечают солидарно. Все. Я не помню сейчас, как это там, в германском гражданском уложении выражена эта мысль. Но она выражена в том смысле, что неважно, несколько поручителей несут солидарную ответственность. Мне это было выписано, я просто сейчас сходу могу найти. Вот, про немецких самых поручителей. Вот, и поэтому, возможно, эта проблема-то и надуманная. В том смысле, что есть раздельное поручительство, а есть совместное. Я это не исключаю. Вот. Но тогда нам надо сказать, что ну, это какая-то вот законодательная ошибка, и слово «совместно» давшие не читать. Не читать. Просто надо было вот это слово исключать и читать так. Лица, вот так палец оставим. Смотрите, хорошо, как раз указательный хорошо закрывает. Лица, давшие поручительство, отвечают перед кредитором солидарно, если иное не предусмотрено договором поручительства. Все. Это означало просто откровенно, волюнтаристическим образом проигнорировать слово «совместно». Такие же проблемы еще могут возникать в отношениях между поручителем и залогом, и залогодателем, третьим лицом. Если одно и то же требование обеспечено залоговым поручительством, ну, опять же, почему-то поручитель, который заплатил, получает обеспеченное залогом требование. Ну и залогодатель, третье лицо, станет первый, и пойдет к поручителю. Да, ну, вот то же самое. Они не равны по силе, по надежности обеспечения, это да, потому что ну, залог вроде как надежен, поэтому залогодатель рискует больше, ну, с вероятностью того, что именно к нему придут, потому что там есть действительно чем поживиться. Вот. А и, следовательно, у него, а нет, у нас ведь презумпция какая, что выигрывает тот, кто придет, кто заплатит первым. Ну, конечно, при условии, да, мы... Да, ну что они сами платежеспособны, не платежеспособен только банкрот должник. Но обычно так вот и бывает. То есть это для того оно, для этого вся модель и создается на случай опасности банкротства. Хотя, конечно, в общем-то, ну, и другой обеспечитель да, может обанкротиться, и в таком случае рискует тот, кто первый заплатит. Зависит от случая, от обстоятельств. Да. Ну вот такая ситуация. Интересно было бы разные модели, вот более подробно это разложить и попробовать найти какую-то закономерность или отыскать, так сказать, ну, наиболее адекватное решение этих вопросов. Но пока никто этим у нас не занимается. Я вот опубликовал эту статью, а в скобках даже написано, в порядке обсуждений. Но обсуждение не состоялось. Значит, вот тоже интересный такой вопросик, над которым, мне кажется, можно... поработать. Да, значит, дальше. Закон наш предусматривает, что поручитель может выдвигать против кредитора возражения, которые вправе был выдвигать должник. Ну и тут возникает вопрос, а что это за возражение? Ну, один из, наверное, наиболее интересных вопросов, это может ли он выдвинуть возражение применительно к зачету. То есть у должника есть право на зачет в отношении кредитора, но он им не реализует. Казалось бы, обязательство прекратилось бы, сделает только должник заявление о зачете, а он не делает. Может ли поручитель в качестве возражения ссылаться на право зачета имеющегося у должника? Вроде бы без специального указания нет, потому что в отношениях между поручителем и кредитором нет встречности для необходимого для зачета. Потому, и, ну, мало того, что мы здесь признаем, что возражение это по существу возможность воспользоваться правом на зачет другого лица. Тут еще можно было бы такое допущение сделать, коль скоро сам закон говорит о том, что те возражения, которые есть у должника, может сделать и поручитель. Но вот как перебороть встречность, это трудно сказать, отсутствующую здесь. Но может быть поэтому наши предшественники в проекте гражданского уложения на этот счет специально устанавливают такую возможность. Имея в виду, что просто из существующего регулирования невозможно. Надо оговорить. И вот там это было сделано, в нашем гражданском кодексе этого нет. На практике мне тоже этого не встречалось. Вот. Ну, мы уже не раз здесь говорили, это тоже ключевая важная вещь, которая иногда на практике тоже не учитывают. Хотя уже было несколько принято постановлений и президиума, и в некоторых обзорах указывалось, что вот именно на это новое последствие исполнения обязательства поручителем, переход права в силу закона. Действительно, как мы здесь тоже уже отмечали, на всю сумму, выплаченную поручителем кредиторам, начисляется процент. Причем в структуру этой суммы включаются, или могут включаться, и суммы, представляющие собой ответственность. Как то проценты за пользование денежными средствами, неустойка, убытки, ну, соответствующих, допускаемых по закону сочетаний. Да? Получается, что вот эти проценты, о которых говорит Гражданский кодекс, они как бы начисляются на подлежащих случаях, и проценты тоже. То есть здесь делается некое исключение из общего правила о недопустимости, скажем, да, начислений процентов на проценты. А это действительно такое, ну, специальное, что ли, правило. Специальное правило. Вот. Дальше. К поручителю, исполнившему обязательство, как указывает здесь и практика президиума Высшего арбитражного суда, в частности, вот по конкретному делу это было сказано, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежащие кредитору как залогодержателю. Причем независимо от того, почему-то в практике возник вопрос у некоторых судов, является ли залогодатель должником в основном обязательства. То есть неважно, кто является залогодателем. Поручитель сам должник или третье лицо. Поручитель, исполнивший свое обязательство, получает право требования к нему, к такому залогодателю. Значит, что касается процентов, которые выплачиваются поручителем кредитору по обязательствам, исполнение по которым обеспечивалось как поручительством, так и залогу, то, вот, который обязан уплачивать должник, то, естественно, залогодатель третьим лицом, который является, эти проценты не платит. Это ясно, да? Ну, вот. Для нас ясно, это хорошо, не всем это было ясно. Дальше. В статье 365 мы обнаруживаем некоторое, на первый взгляд, разночтение между подходами к пункту 1 и пункту 2. Применительно к вопросу о переходе к поручителю, исполнившего обязательство свое по договору поручительства, вот этих вот обеспечений. Смотрите, как здесь сказано. В первом пункте вроде как сказано, что к поручителю вот такому переходят права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требования кредитора. Что же мы читаем в пункте втором? По исполнению поручителем обязательства кредитор обязан вручить поручителю документы, удостоверяющие требования к должнику, и передать права, обеспечивающие это требование. В первом пункте, обращаю внимание, используется термин «переходят», во втором «обязан передать». Что это означает? Что законодатель исходит из того, что переходят в силу закона лишь залоговые права, а иные, о которых говорится в пункте втором, он лишь только должен, обязан передать, этот самый кредитор, который получил от поручителя. То есть надо заключить какую-то сделку по уступке этих прав, ну, уступке прав поручителю, иным каким-то, может быть, лицам, предоставившим иное обеспечение. Вот этот вот вопрос, он, конечно, до конца не ясен. Что здесь имел в виду законодатель? Откровенно говоря, я не вижу оснований с тем, чтобы режим был другой. Хотя, с другой стороны, может быть, все-таки, законодатель имел в виду, что залог – это вот некое обременение на этой самой вещи. И нет никакого личного, что ли, аспекта в отношениях. А вот, например, если есть второй поручитель, то тут надо все-таки договариваться, эти права уступать. Хотя, откровенно говоря, тоже, ну, весьма натянутое такое объяснение, до конца не ясно. Пока, к счастью, на практике вроде этот вопрос никак не обострился. То ли этого никто не замечал, вот такого разницы в редакции. Вот. То ли, может быть, таких случаев все-таки не так много, да, чтобы обострить этот вопрос на практике. В литературе я вообще ни разу не встретил, чтобы кто-нибудь заметил этого разночтения. Так что вот ничего больше я здесь не, сказать не могу. Если кто-то знает ответ, скажите, поделитесь. Никто не знает. Понятно. Вот, что касается размера процентов, которые вправе требовать этот самый поручитель должника, исполнив обязательства кредитора. Ну, в законе это размер не назван никак. Практика свидетельствует, что суды в основном соглашаются с позицией истцов в тех случаях, когда такие иски заявляются, о том, что речь идет о процентах, предусмотренных статьей 395. Вот, ну, у нас эта палочка такая, выручалочка. Если какой-то процент, непонятно какой, то значит наверняка есть 395. Вот. Дальше. Интересен вопрос следующий. Вот представим себе, что должно происходить в структуре правоотношений сторон, если, например, поручитель договаривается с кредитором о новации его обязательств между собой. То есть они приходят не платеж, а новация. Переходит ли в этом случае право требования к поручителю? Или нет? Здесь, видимо, нет. А если отступное он предоставил? Как быть? Или если он заявил о зачете? Ну, так получилось, что у поручителя тоже оказалось вторичное требование к кредитору. Возьмем для простоты равное долгу самого должника в основном детстве. Ну, что он в самом деле им там зачитывает, да? Платить, вернее, реально друг другу. Просто поручитель для упрощения взял и заявил зачет. Обязательства, требования к кредитору вроде как прекращено, да? Можно говорить о том, что он занимает место? Ну, я имею в виду, конечно, здесь а такой договорный зачет, потому что тут встречности-то нет. То есть они договариваются. На самом деле это не зачет, а вообще иной способ прекращения обязательств, но не важно. Важно что? Что мы здесь имеем дело не с исполнением, собственно, стороны поручителя, а неким суррогатом. Но экономически кредитор получает исполнение. Мне кажется, что надо, чтобы те же последствия были, что и при самом исполнении, какая разница. Следовательно, надо сказать, что он встает на место, опять же, кредитора, кредитор уже получил удовлетворение. И дальше все те же самые последствия, как он бы заплатил. И он может начислять эти проценты. Хотя бы этот суррогат не был денежным. Все равно, потому что основа процентов – это кредитование, видимо, должника. В экономическом, опять же, смысле, в какой форме это кредитование подошло, значение не имеет. Это стимулирует должника, ну, не допускать вообще таких случаев привлечения поручителя к ответственности. Или, если быть более точным, к исполнению этого своего обязательства. Но пока, опять же, повторюсь, это скорее такие гипотетические мои размышления над текстом закона, но вот в этой части проблем на практике не было обнаружено. В литературе вот это вот право поручителя получить, занять место кредитора после исполнения обязательств и получать все причитающееся с должника критикуется, говорят, что вот, мол, тем самым поручитель, он гарантированно получает прибыль. Ну, имеется в виду еще и проценты, которые он начислит и так далее. Ну, есть такая критика, это критика, направленная, видимо, против изменения вот системы регрессного, так сказать, требования, где таких процентов не было, и поэтому, мол, там он бы не обогащался и так далее. Не знаю, мне кажется, это довольно спорная критика, потому что весьма сомнительная такая прибыльная деятельность, я бы сказал так. Но если, конечно, это не какая-то уже система актуарных расчетов, это страховая организация, которая вот только не страхованием занимается, а выдачей поручительства, и вот за счет таких массовых операций, она, так сказать, действительно зарабатывает прибыль. Я, правда, таких случаев на практике не знаю. Теоретически, конечно, можно было бы такой бизнес попытаться развить, но судя по тому, что никто его до сих пор не развил, вряд ли было правильное предположение авторов о том, что поручитель у нас гарантированный прибыль получает. И потому изменение законодательства с целью поддержать интерес лиц в выступлении поручителя, оно было ошибочным. Вот. Дальше. Ну, мы уже зачитывали тут одну норму из 365 статьи о праве поручителя, исполнившего обязательства на документы. Вот. Ну, это понятно, что раз вот к нему либо переходят, либо ему передают эти права, это вот, как мы видим, вопрос спорный, по отношению других обеспечений, да, по обязательству, то он вправе требовать и соответствующие документы. Вот. В том числе и документы, требования к самому должнику. И на практике столкнулись с такими спорами, правда, в основном, по большей части, фискального характера, что суды полагали, что это некое имущественное требование, а действительно были случаи, когда ему не давали документы, и он просто предъявлял иск об истребовании этих самых документов. Доходило и до этого. Ну и вот в 1999 году случилось так, что такое дело дошло и даже до президиума. Он указал, что это никакой не имущественный иск, это вот есть такое особое право поручителя требовать документы, поэтому не надо, в общем-то, да, по сумме требований пошлину с него просить заплатить. Вот, правда, не знаю, какую он должен платить. Наверное, как нематериальное требование, да, вот отобрание вот этих самых документов, потому что если их как вещи читать, то они, в общем, сами себе ничего не стоят. Вот, значит, вот такая проблема была обнаружена. Вот. Дальше. Мы уже даже об этом поговорили. Да. Еще один вопрос, отчасти касающийся той же проблемы, когда он в практике уже проявился, мы о нем говорили, если вы помните, при ипотеке. Вот возникает такая же ситуация, есть поручитель, есть ипотека. Но поручитель, он в части только долга, обеспеченного ипотекой, отвечает, с него взыскивает, поручитель ставит на место, а частично кредитора. И возникает вопрос, а что происходит в связи с этим правами поручителя в отношении ипотеки, в том числе и с правами оставшегося в обязательстве кредитора. Здесь что, образуется последующий залог? То есть первоначальный кредитор, соответствующий части, будет первоначальным ипотечным кредитором, а поручитель, исполнивший свое обязательство и вставший на место кредитора, будет последующим ипотечным кредитором. Или здесь образуется солидарность на стороне кредиторов. Из подходов президиума Высшего арбитражного суда следует, что второй вариант вроде как предпочтительный. Образуется солидарность. Они солидарный кредитор, залоговый теперь, и, следовательно, могут сами обращать взыскание, тут нет первоначальной и последующей ипотеки. Хотя вопрос, наверное, непростой. То есть, а еще раз гипотеза, какая была, поручитель часть отвечал? Да-да. Поэтому кредитор не все получил и остался в обязательстве с соответствующей частью притязания, в том числе обеспеченной ипотекой. То есть, при этом они солидарны кредиторы по ипотеке? Да. То есть не в долях, допустим, как можно было предположить, если поручитель отвечал за основной обязательство там половине, то он не стал долевым кредитором. Нет, нет, наверное, неправильно я сказал. Они-то в долях. В том смысле, что каждый из них имеет право требовать обращения взыскания на предмет залога. Вот я не знаю, это солидарность, оно правильно назвать солидарность или не солидарность? Нет, ну они он в части, точнее поручитель может требовать, но в части исполненного им самим, правильно? Да, да, совершенно верно. Да, да, но это основное требование. А вот что касается ипотечного, то они оба могут притязать. То есть я имею в виду, что не образуется очередность, старшинство залогов не образуется в этой ситуации. Не, но они притязать могут не в полном объеме каждый из них, как при солидарном требовании. Вместе продавать будут? Нет, каждый падающий на его собственную часть, да. Но понимаете, если ипотека неделима, то этот вопрос станет тогда, когда вещь будет продана и будут делить. И вот тогда действительно надо пропорции будет высчитывать. Да, это так, пропорции, да. Хотя вот повторюсь, возможно и какое-то другое решение. В смысле очередности. Так, ну про базу начисления процентов это я уже вам сказал. Что я еще не сказал? А, ну, собственно говоря, да, это тоже на самом деле сказал. Да, по поводу двойного исполнения. Это вот важный вопрос, но есть специальный институт, который устанавливает определенные гарантии для исключения двойного исполнения. Собственно, все сводится, вот мы тут с коллегой уже немножко обсудили, все сводится к вопросу о том, что на должника возлагается обязанность известить поручителя, если он получил исполнение от кредитора. Вот считается, что это достаточно. При этом, если тем не менее, несмотря на эту такую вот принцип защиты от двойного исполнения, реализованный в законе, тем не менее двойное исполнение происходит, то защита поручителя, теперь по Гражданскому кодексу, в отличие от прежнего Гражданского кодекса, состоит в наличии правовой альтернативы. Он может либо требовать неосновательного обогащения с кредитора, который получил двойное исполнение, либо он может обратиться с регрессным требованием к должнику. Ну и, естественно, вот эти вот негативные последствия для должника будут возникать в этой ситуации, что считается будет, вот как мы сегодня говорили, что его ответственность в том числе может оказаться большей, а в некоторых случаях, что должно вроде бы стимулировать его к надлежащему исполнению обязательств. Теперь вот следующая ситуация, вот, которая, на мой взгляд, никак не разрешена, а требует разрешения, по крайней мере, на доктринальном уровне. Не помню, что кто-то на этот вопрос пытался ответить. Вот представим себе, что мы с вами все кредиторы. Мы, воспитанные на идеалах частного права, люди добросовестные. Мы получаем вот это самое двойное исполнение. Да? Ну, не известил вот должника о том, что он мне исполнил, не известил поручителя, а поручитель взял и по каким-то основаниям мне заплатил. Я не взыскивал, просто заплатил. Да? Я хочу вернуть. Возникает вопрос, кому? И имеет ли значение, кто платил первым? Или все-таки, вот, исходя из защиты вот, именно поручителя от двойного исполнения, я во всех случаях должен возвращать поручителю? Там ведь могут быть разные ситуации, да? Поручитель по ошибке, ну не как по ошибке, полагая, что наступила его обязанность. Допустим, есть какие-то внешние признаки, по которым он может считать эту обязанность неисполненной. Вот он так вот добросовестно платит кредитору. Как поручитель. А после этого платит должник. Что происходит? Ну, вроде бы поручитель, раз он мне заплатил, я уже выбыл из этого правоотношения. Но должник не знал, что он заплатил поручитель. И заплатил тоже мне. Нет, поручитель-то по ошибке заплатил. Ну как по ошибке? Вот можно сказать, почему что по ошибке? Если должник заплатил. Наступил, он заплатил при отсутствии требования с моей стороны. Вот может быть так. То есть он знал, что это не исполнение имеет место? Да, ну вот он знал, что наступил срок исполнения со стороны должника, и должник не исполнил. Ну, он, действуя добросовестно в интересах должника, исполняет свои обязательства и платит, да? А должник не знает об этом и платит тоже мне. Получается, в этой ситуации, раз он платит мне, а я-то уже выбыл из обязательств, я неосновательно обогатился, я должен возвратить должнику. Вот проигрывает, конечно, поручитель. Ситуация наоборот, да? Когда сначала мне платит должник, не уведомляет поручителя, и поручитель, не зная, платит мне, я что? Я понимаю, что поручитель, двойное исполнение произошло. Вот здесь я возвращаю ему. Получается, в первом случае должнику, в втором случае поручитель. Получается так, кто первый заплатил, да, тот и получает обратно. Такой принцип. Ну, наверное, такой. Почему? Что второй заплатил, получает право? Да, кто второй заплатил. Ну, да. Второй заплатил. Правильно. Правильно. Ну вот, ну и теперь мы приближаемся к прекращению поручительства. Тут у нас есть общие основания, естественно, прекращения поручительства, как всегда, которые были и раньше, прежде в законодательстве, да, прекращение основного обязательства и истечение пресекательного срока для предъявления поручителю иска. И добавлены новые, это изменение основного обязательства, влекущее увеличение ответственности или менее благоприятные последствия для поручителя без согласия поручителя. Раньше такого основания не было в гражданском законодательстве. В связи с этим возникает вопрос, в какой момент происходит прекращение поручительства по этому основанию. Вот в практике тоже возникали некоторые колебания. Президиум Высшего арбитражного суда полагает, что в этом случае прекращение обязательства, ну, поручительства имеется в виду, в сам момент внесения изменений в основное обязательство происходит. Причем оно прекращается полностью. То есть здесь российское законодательство не восприняло германскую модель, иной несколько подход, когда считается, что ничего не прекращается, просто не происходит увеличение ответственности поручителя. То есть он отвечает так, как будто бы основное обязательство не изменилось. Мы заняли более жесткую модель. Прекращается и все. В литературе можно встретить странное утверждение о том, что поручительство прекращается вообще в связи с любым изменением основного обязательства. Это, наверное, неправильно, потому что закон говорит только о тех изменениях, которые имеют негативные последствия. Позитивные последствия для поручителя, а такое возможно, надо полагать, никак не могут, а приводить к прекращению самого поручительства. Дальше. Ну вот смотрите, как сформулирован у нас, сформулировано это правило, именно это особенное правило. Поручительство прекращается в случае изменений, нет, так не получается, поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущее увеличение ответственности или негативные последствия. Представим себе такую ситуацию. Мне рассказывали о таком случае, но не знаю, имел ли он судебную перспективу. Это такая ситуация. Что договор основной, уже были какие-то способы обеспечения предусмотрены, действовали, да, и в этот момент поручитель предлагает выступить в качестве поручителя, он оценивает свои риски и видит, что есть другие способы обеспечения, в общем, есть третье лицо, залогодатель, да. Он говорит, ага, понятно, значит, если в случае привлечения меня к ответственности, я все заплачу, сам на место кредитора, у меня будет залог, как это служит мне уже гарантии. Он соглашается, подписывает этот договор поручительства, а потом третье лицо и кредитор прекращают договор залог. Может он говорить, что ага, для меня возникли негативные последствия, а они возникли без моего согласия, поэтому поручительство тоже прекратилось. Вот текст закона не даст нам это сделать, потому что из него, как я вам зачитал, ясно следует, что имел законодатель имел в виду изменение основного обязательства. Здесь основное обязательство вообще никак не меняется. Просто убираются обеспечения. Ну вот такие случаи есть, наверное, тоже какие-то варианты злоупотребления, потому что непонятно, что этот кредитор с бухты-барахты договорился с залогодателем третьим лицом о прекращении залога. Ему это явно не выгодно. Значит, там какая-то была договоренность, аффилированность и так далее. Вот. Но тем не менее, вот от такого рода мошеннических операций гражданское право наш текст не дает возможности защититься. Договорным, наверное, методом это можно сделать. То есть, если сам договор поручительства предусматривал бы в качестве самостоятельного основания, допускаемого в Гражданском кодексе прекращения любых обязательств, да, что договор поручительства прекратится, если будет прекращен залог как обеспечение по тому же обязательству, по которому выдано поручительство, тогда бы поручитель мог бы себя защитить, если бы такую норму включил в договор. Дальше. Ну, перевод долга по основному обязательству без согласия поручителя – это еще одно основание прекращение. И отказ кредитора от принятия надлежащего исполнения тоже является еще одним основанием для прекращения поручительства. Есть еще одна такая тенденция, связанная вот с этим особым особенным случаем прекращения поручительства в связи с изменением основного обязательства, влекущего негативные последствия для кредитора, она связана с вполне понятным, так сказать, случаями, когда кредитор предвидит, что такие изменения, ну, с высокой степенью вероятности будут. Да? Что делать? Ну, как что делать? Хочется получить согласие заранее. Возникает вопрос, вообще можно получить согласие, да? Или его надо получать, вообще когда его надо получать? А, вот иногда в литературе можно встретить точку зрения, что его надо получать после изменений. Ну а как, чтобы было понятно, в чем изменение? Как он может дать согласие на изменение, которого еще нет? Тут изменение, дам согласие. Но сами понимаете, это приводит к высоким степеням риска, да, если не даст, тогда все немедленное прекращение. Следовать надо, все-таки заранее можно дать, более того, по-другому-то и никак нельзя. Но коль скоро можно дать заранее, то, следовательно, мы должны с логичностью прийти, что можно дать и в самом начале отношения, да, ну, потому что совершенно нет критерия, так сказать, какого-то иного, да. А, ну, если только не придумать такое, да, что непосредственно перед тем, как возникла необходимость изменения, это совершенно субъективный момент, да. Значит, мы должны, наверное, прийти с вами к выводу о том, что заранее все-таки согласие дать можно. Так? Если так, уже пришли. То, ну, я не вижу возражений, криков нет, нет, никакой случай. Замечен был. Вот, хотя, может быть, это было бы интересно, если бы кто-то обосновал, что нет, нельзя. Вот, и вообще, это коллапс просто полный. В связи с введением этой нормы, мне казалось. Вопрос, конечно, о форме согласия. Для того, чтобы ответить, наверное, на вопрос, как, в какой форме дается согласие поручителю на это изменение, надо понять, а что такое вообще согласие. Некоторые коллеги наши в литературе говорят, что вот это согласие может быть реализовано только и исключительно в форме изменения договора поручительства. Вот. Но вроде бы из закона такого не утекает требования. Поэтому думаю, что все-таки согласие это может представлять собой одностороннее волеизъявление стороны поручителя. Ну, и тогда мы, наверное, должны прийти к выводу, что это, видимо, сделка. Если это сделка, то дальше по причине того, что она вроде как никак не регулирована, ее форма, значит, применяются общие правила сделки. Хотя это тоже не совсем нормальная ситуация, потому что, получается, она, эта сделка определяет объем ответственности поручителя или влияет на объем ответственности поручителя, тогда как самому поручительству есть строгая форма, только письменная, то, наверное, может быть, кто-то и найдет основание сказать, и здесь должна быть письменная. По крайней мере, с практической точки зрения, это понятно, что это наиболее приемлемый вариант. Итак, если мы, допустим, даже определимся с формой, нам нужно теперь обнаружить содержание. Какое же содержание должно быть? Конечно, для тех случаев, когда есть совершенно конкретно четкие обозначенные параметры изменения основного обязательства, то, следовательно, согласие может их охватывать вот, по содержательной своей части. Но, естественно, кредиторов часто подталкивают к тому, чтобы постараться сделать там как можно шире это согласие. В связи с этим возникает вопрос о том, а может ли оно быть абстрактным? Ну, то есть так, согласен на все. Ну, любое изменение. Ну, видимо, не может быть, да, такое, потому что это беспредметное какое-то согласие. Вот. Но, конечно, интересен вопрос о такой технике, потому что, действительно, хозяйственная жизнь в рамках основного обязательства может быть очень сложной, детализированной, непростой. И иной раз вот действительно прописать все изменения, которые вот понадобятся сейчас, завтра, послезавтра, ну, это сложно. И в связи с этим вот встает вопрос, а не следует ли нам допустить в праве или референда, или, может быть, даже на уровне судебной практики это может пытаться как-то отрегулировать, и ввести вот какую-то модель, которая сбалансировала бы отношения сторон. Например, сказать, что в принципе поручитель может дать согласие на любые изменения, но при условии, если он обозначит верхнюю границу своей ответственности. Я согласен на любые изменения, но не выше миллиона долларов. Вот. Возможно это допустить или нет? Это нормальные риски, нормально сбалансировать ситуацию. С одной стороны, ну вот, не накладывать таких сложностей в администрацию этого процесса, все время относить какие-то изменения, каждый день договариваться, это ну, просто не хватит денег на юристов. Вот, значит, или вот можно все-таки такую технику допустить. Видимо, вот будущее нам покажет, ответа нет. Я думаю, что, наверное, вот где-то это возможное направление, все, что мне кажется. Вот что касается вот этих вот тенденций с попытками получения, ну что ли, согласия, досрочного согласия и формы содержания этого изменения. Значится, похоже, нет, про это уже тоже сказал. Что же я еще не сказал? Сейчас, что-то много здесь еще. А, ну да. Мы об этом упоминали, но чуть я хотел вот это, так сказать, подвести что ли черту по поводу пресекательных сроков. По поводу пресекательных сроков. Ну вот я уже сказал, что их может быть два варианта. То, что они пресекательные, вопрос это возникал и в постановлении пленума Высшего арбитражного суда аж от 94 года это было точно вот сюда обозначено в связи с введением в действие как раз часть 1 Гражданского кодекса, и в обзоре также это отмечается. Срок выйдет два варианта, либо они договором устанавливаются, вот, но характер все равно один и тот же у них. А если не установлен, то есть два варианта. Один год с момента наступления срока исполнения по основному обязательству, и либо два года с момента заключения самого договора, вернее возникновения самого обязательства, если обязательство не имеет срока. Поэтому нельзя этот год отсчитать, неоткуда отсчитывать. Поэтому отсчитывают от начала возникновения. Повторюсь, что в этот срок, вот по тексту нашего закона, и уже в практике я уже об этом упоминал, возникла такая проблема. Этот срок для предъявления иска. Пока иск не предъявлен, срок течет. Ну и вот те случаи, когда неправильно был квалифицирован факт установления срока вот, до полного исполнения по основному обязательству, риски именно в пропуске этого срока. То есть сторона думает, что у нее срок есть, а на самом деле его нет. Поэтому вот такая ошибка, она может оказаться критичной для кредитора, он теряет просто обеспечение вообще. А равно как и другая ошибка, что можно прервать течение срока, если есть право на безакцептное списание в отношении поручителя. И кредитор реализует это право, но реально деньги не получает и ждет. Когда там у поручителя деньги на счете появятся и к нему придут деньги. Потом у него терпение уже заканчивается, и он уже идет с иском, но поздно, срок прошел. Так вот, это безакцептное списание, срок не пресекает это. Вот и все. Но сегодня, да, тут кто-то меня спрашивал про смерть должника. Это действительно очень популярный, хотя и очень печальный вопрос, но как, это жизнь есть жизнь, да. Прекращает ли она поручительство? Такой очень популярный действительно вопрос, потому что я так понимаю, он стал таковым из-за некоторых вот подходов судебной практики. Ну вот считается, что поручительство, поручитель потому дал поручительство, потому что у него очень личные такие отношения с должником, а при его смерти на его место оказываются либо наследники какие-то, да, либо если вообще выморочное имущество, то там и вовсе государство может оказаться, что всегда неприятно любому поручителю полагать. Вот, и ну какие уж там личные отношения с государством, они, как правило, ничего хорошего не влекут за собой. И, мол, вот такая, мол, подходит практика. Насколько я помню, есть статья Новоселова или Мелосавны, которая как раз, вот я, к сожалению, не успел ее найти, и которая, на мой взгляд, достаточно обоснованно приводит аргументы, почему эта норма здесь неприменима, и что здесь просто преемники занимают место должника. Основное обязательство как было, так и было, но нет такого основания в поручительстве для его прекращения. Вот. И вот я нашел еще статью Хохлова, ВА, имеется в виду, естественно, вот, современная, я вам оставлю, я распечатал, просто кому захочется, вот, о том, что, который тоже, я так понимаю, ратует за то, что, и критикует практику за то, что она вот такие подходы исповедует. И это, мол, неправильно. И это не основание для прекращения поручительства. Я их разделяю. К тому же это серьезным образом подорвет кредит и в результате вообще возможности самих же граждан. Да. Пришел человек, что-то говорит, да, сам бледный какой-то. Так у меня же поручитель зато здоровяк. О! Он говорит, так извините, мало ли что, тут видите практика какая, вот бледный. Это еще создаст угрозу для жизни граждан. Ну я уж не хочу об этом, совсем уже печально. Да, да, поручитель. Здоровяк, а он такой, что нет. Поручитель, конечно, да. В таких условиях остается только вооружаться, да, действовать активно. Ну, конечно, это опасная вещь вообще, то, что они делают. Но я думаю, это просто от непонимания какого-то. Но я не исключаю еще и то, что это было стимулировано. Хотя здесь ссылки есть на практику арбитражных судов. Но я не исключаю, что это вот могло в судах общей юрисдикции возникнуть из-за часто такой социализированной правовой позиции судов, которые очень часто к должникам относятся снисходительно и испытывают неприязнь к капиталисту, который вот, ну это понятно, в общем, в чем-то, да, такая жалость. Но это на самом деле, вот, кажется, опасно, действительно, очень опасно. Вот это я вам оставляю, на сегодня тогда заканчиваем, и в следующий раз, надеюсь, нам удастся с банковской гарантией разобраться, а там, глядишь, уже и конец виден.